Глава 9. Бюрократические препоны решились быстро, и уже на следующий день я снова был в кабинете у Кабанова. Увидев меня, тот вопросительно поднял подбородок. «Ты чего, Бодров? С утра пораньше?» «Взяли меня, товарищ начальник». «А что так долго-то?» Я удивился. «Почему долго? Я ведь только вчера заявление написал». «Шутка!» — хмыкнул Кабанов. «Ты привыкай, Григорий. Это ж Одесса. У нас тут народ с юмором живет». «Есть привыкать», — усмехнулся я. Он с трудом приподнялся из-за стола. «Пошли, Бодров, познакомлю тебя с Романом Савиных. На первое время походишь под его началом. Потом начнешь работать самостоятельно». Я не удивился его словам. Обычная практика — прикреплять новичка-стажера к более опытному сотруднику. «А товарищ Савиных, он как, из учителей или дантистов?» «Ни то, ни другое. До революции работал счетоводом у немцев-колонистов. В гражданскую воевал с Деникиным. Теперь вот в УГРО». «Игорь Семенович». «Чего у тебя, Бодров?» «Мне бы оружие. Револьвер или пистолет». «В бою добудешь». Он засмеялся. «Снова шучу, Бодров. Служебное оружие получишь, скажем, через недельку. Никто тебя сразу гоняться за бандитами не пошлет. Работаешь с бумагами, освоишься». Без шпалера было несколько неуютно, но перечить начальству я не стал. Так и быть, недельку переживу. Тем более по старым ментовским традициям на новичка спихивают всю бумажную волокиту. Уверен, в одесском УГРО все точно так же. У Кабанова была грузная расплывшаяся фигура, при этом, как я успел заметить, он слегка прихрамывал на правую ногу. «Это у вас после ранения?» Он не сразу сообразил. «Что? А, в смысле, нога?» «Да, вижу, прихрамываете. В ногу ранили». «Если бы. Меня куда только не ранило. И в грудь, и в спину, и в руку. А вот по ногам больше повезло. Ни одной царапины за всю гражданскую. Это у меня после Севаша началось, когда мы его в ноябре 20-го через брод форсировали. Врачи говорят, ноги застудил». Прихрамывая, он довел меня до филенчатой двери, на которой канцелярскими кнопками был прикреплен бумажный листок с надписью «Оперативная часть 3-го района». «Все, никак руки не доходят нормальную табличку сделать», — вздохнул Кабанов и толкнул дверь. За ней находилась большая холодная комната, в которой пятеро мужчин разных возрастов сгрудились возле шестого, высокого вихрастого фигуры и крупными чертами лица, напоминавшего Маяковского. Я понял, что он рассказывает анекдот. «Стоит, значит, мужик на трамвайной остановке. Тут к нему подходит его сосед-еврей. Спрашивает, что делаете? А мужик мнется, не знает, как ответить, чтобы не обидеть. Скажу, трамвай ожидаю. Неправильно поймет. Трамвай поджидаю. Та же история. Наконец придумывает, как выкрутиться. Я, говорит, трамвай подъевреиваю». «Что, Савиных? Все анекдоты травишь? Другой работы нет?» — хмуро спросил Кабанов. Похоже, на Маяковского разом посерьезнел. «Так это, Семенович, минутка свободная выдалась. Вот и решил ребятам анекдот рассказать. Считай, что на этом твой отдых закончился. Вот, знакомься, я тебе стажера привел. Зовут Григорием, фамилия Бодров. Товарищ только сегодня поступил к нам в отдел. В разыскном деле не новичок, раньше работал в омском уголовном розыске. Прошу его не обижать и постепенно вводить в курс дела». Закончив напутственную речь, Кабанов развернулся и вышел из кабинета. Похоже, на этом официальная часть закончилась. Я дружелюбно улыбнулся. «Гриша!» Савиных с обреченным выражением лица подошел ко мне. «Рома! С остальными я тебя потом сам познакомлю». Я пожал ему руку. «Это правда, что ты брат Шора?» — спросил он без особого энтузиазма. «Правда. Троюродный. Из Могилева». «А где в уголовном розыске служил?» «Год в омском УГРО отрубил, после того, как из армии демобилизовали». «Ушел почему?» «Не ушел. Ушли. Под сокращение попал. Сначала в Могилев к своим вернулся, потом Осип предложил сюда перебраться, сказал, что с работой поможет. Ну и, в общем, помог, изложил я нашу легенду». «То, что у тебя уже есть опыт, хорошо. Только надо понимать, у вас в Омске было свое, у нас в Одессе свое. Это... как ее?» «Специфика», — подсказал я. «Точно. Поэтому вперед, батьки, в пекло не лезь, делай только то, что говорят». «Как скажешь, Рома. А где братец?» — Что-то не наблюдаю его сегодня», — осмотрелся я. «Хорош родственничек», — хмыкнул Рома. «Даже брательнику ничего не сказал. Его в Севериновку вчера вечером отправили». «Надолго?» «Как пойдет. Да ты не обижайся на него, некогда ему предупреждать было. Барышев дал полчаса на сборы и покатил на шоссе в Севериновку с тревожным чемоданчиком в руке. Даже домой не забежал. Служба такая. Или у вас в Омске по-другому было?» «По-всякому бывало. И так тоже. Куда меня определишь?» Савиных неопределенно пожал плечами. «Стол на тебя пока не выделили. Давай за мной присаживайся. Вон табуретку возьми. Авось, не подеремся». Я, как послушный ученик, взял табуретку и поднес ее к столу нового шефа. От меня не укрылось, что на столешнице лежат сразу несколько папок от уголовных дел. «Чем будем заниматься?» — с готовностью спросил я. Тот указал на папки. «Да любым делом. На выбор». Я потянулся к самому пухлому тому, однако Рома меня остановил. «Да что ты все буквально в лоб воспринимаешь? Рано тебе еще в одиночку работать. Смотри за мной и учись». Внезапно единственный телефон в отделе, повешенный на стену, издал пронзительную трель. Савиных скорчил недовольную мину и встал из-за стола, чтобы подойти к телефону. «Уголовный розыск 3-го района. Слушаю». «Хорошо. Пусть заходит». Наставник вернулся за стол. «Не успели старые дела разгрести. Как, кажись, новое привалило». В кабинет после робкого стука вошла испуганная женщина лет 30. У нее были красивые восточные черты лица, темные волосы и смуглая кожа. Я сразу обратил внимание, что одежда ее растрепана, а на руках странные красные полосы, очень похожие на следы от веревки. «Здравствуйте. Мне к товарищу Савиных». «Савиных, это я. Проходите». Женщина подошла к его столу. Я нашел свободный табурет и предупредительно поставил перед ней. «Садитесь, пожалуйста». Савиных скосил на меня недовольный взгляд. Мне полагалось сидеть и не отсвечивать, пока разговор ведет мой старший товарищ. «Представьтесь», — сказал он. «Акопян Маргарита Аршаковна». «По какому вопросу, Маргарита Аршаковна?» Женщина всхлипнула. «Меня? То есть нас с мужем ограбили?» «Странно. Не припоминаю ничего такого в сводках. И давно вас ограбили, Маргарита Аршаковна?» «Недавно. 2 часа назад». Роман напрягся. «Стойте. Так вы еще не заявляли об ограблении?» «Нет. Понимаете, в наш дом ворвались. Меня ударили так, что я лишилась чувств. Мужа тоже избили. Нас связали, а потом ограбили. Я, как только смогла развязать узлы, убедилась, что муж жив, выскочила из дома и побежала к вам». «А почему не нашли телефон и не позвонили?» «Так наша квартира недалеко отсюда. Всего каких-то 2 квартала. Я думала, так будет быстрее». Савиных посмотрел на меня. «Собирайся, Григорий. Пошли на место преступления, посмотрим, что там произошло». Я кивнул. «А врач, Маргарита Аршаковна, может, вашему мужу нужна медицинская помощь?» «Я потом покажу Багратика врачу. Баграт — это мой муж. Я вас умоляю, пойдемте быстрее». «Хорошо, хорошо», — закивал Савиных. «Мы уже отправляемся. Вы, главное, не волнуйтесь, гражданка Акопян». Когда мы вышли из здания УГРО, я удивленно спросил. «Рома, я не понял, мы с тобой — это вся группа?» «А кого тебе еще нужно?» «Эксперты-криминалисты хотя бы. Пусть пальчики снимет». Роман усмехнулся. «Гриша, я тебя умоляю. Но какой еще эксперт-криминалист? Какие пальчики? Что, я Кабанова не знаю? Никого он не даст». «Что значит «не даст»?» — застыл я. «А то и значит, у экспертов и без того работы по горло. Никого ж не убили?» Савиных бросил взгляд на потерпевшую. Та закрестилась. «Слава богу, все целы и здоровы. Мужу разве что синяков и шишек наставили». «Вот видишь, Григорий, все живы, а у наших криминалистов есть заботы поважней. Ты б знал, сколько у нас убийств. Приходится выбирать из 2 зол меньшее». Я задумчиво покачал головой. Определенная логика в словах Романа, конечно, присутствовала, но все равно было как-то непривычно. «Нет хорошей жизни», — догадался о моих мыслях Савиных. «Ничего, Гриша, сами до всего докопаемся. Без отпечатков пальцев». По дороге он стал расспрашивать женщину, как все произошло. «Понимаете», — растерянно заговорила та. «У мужа сегодня был выходной на работе». «Кем работает ваш муж?» — перебил ее Роман. «Он у меня финансовый директор. В за год конторе». «Большой человек, значит?» «Начальство его уважает. Он все силы отдает работе и так устает. Я обычно стараюсь его выходные дни не будить, чтобы поспал подольше. Пришла на кухню, стала тихонечко готовить завтрак. Вдруг слышу звонок в дверь. Открываю, на пороге священник. «Священник?» — переспросил Савиных. Женщина кивнула. «Да, да, представительный такой батюшка, с бородой и в рясе. Спрашивает меня, не в нашей ли квартире должны отпевать покойника. Дескать, третьего дня как представился. Я ему говорю, ошиблись вы, батюшка, никто у нас не умирал. А он так глазками по сторонам зыркает, будто высматривает чего. А потом выхватывает из-под рясы револьвер и направляет на меня». «Точно, револьвер. С пистолетом не перепутали?» Задал уточняющий вопрос я. «Молодой человек, сейчас время такое. Любой одессит вам скажет, что это за оружие». «Понял вас. Продолжайте». «Так вот, тычет он в меня револьвером и говорит, чтобы не вздумала орать. Я, конечно, киваю. Муж дома, говорит, дома. Кто еще в квартире есть? Никого, говорю. Тогда заходи внутрь». И меня по голове револьвером, бац! У меня ноги подкосились, упала без чувств. А когда очнулась, вижу, напротив муж сидит на стуле связанный и тряпка во рту, чтобы не кричал, значит. И у меня веревка на руках и ногах. Но они не стали узлы сильно завязывать, так, слегка затянули. «Погодите, вы сказали «они»?» — заметил я. «То есть был не только священник?» «Да, муж потом сказал, что кроме батюшки было еще четверо, и все в масках». «Хорошо. Что было дальше?» «Я сначала зубами руки развязала, потом ноги. Подбежала к мужу, гляжу, а он дышит. Потом глаза открыл и говорит, иди милицию вызывай, нас ограбили». «А что именно взяли в доме?» — спросил я. «Деньги, драгоценности, ценные вещи». Она печально вздохнула. «Мою шкатулку с драгоценностями они трогать не стали. Они, похоже, и не искали ее вовсе. Даже сережки нам не оставили, а они не из дешевых. Можете мне поверить?» «Охотно верим. Так что они взяли-то?» «Маргарита Аршаковна, это вроде в ваших же интересах рассказать нам, что именно грабители забрали у вас. Это поможет нам найти пропажу», — напомнил я. «Да, да, я все понимаю. У нас дома в стене потайной сейф. В нем супруг хранит наши накопления». С ноткой растерянности, словно боясь, что сболтнула лишнего, выдавила из себя потерпевшая. «Грабители пытали мужа, заставили его открыть сейф, обчистили, а потом ушли. Большего я вам, к сожалению, рассказать не могу. Я без сознания валялась. Вы уж лучше мужа расспросите».